9 марта 2014 года. День 77. Тихий океан. 12 градусов 27 минут южной широты. 145 градусов 44 минуты западной долготы. За сутки прошел 43 мили. Ветер 5-10 узлов, с востока. Небо в тучах, черных. Стараясь придерживаться генерального курса 255 градусов. Сегодня вышел на траверс атолла Манихи. Он в 120 милях к югу. Это хороший запас по высоте. Мне бы все острова проходить на таком удалении. Стало прохладнее. С каждой милей на юг воздух свежее, особенно ночью. Днем еще парит и душно, а к ночи наступает прохлада. Сейчас ночи красивые. Половина луны растет, океан красивый и спокойный. Тропические широты, какими мы все их представляем. Усталость дает о себе знать. Жизнь на борту весельной лодки в разы тяжелее, чем на парусной яхте. Там ты можешь пройтись по палубе, работаешь с парусами, крутишь лебедки, можно читать. Яхта идет под парусами на автопилоте, а лодка без греблей не будет идти по курсу. Здесь ты как на галерах, прикованный к веслам. Либо сидишь на палубе, либо ютишься в каюте. А если залезешь в каюту, она такая маленькая, словно в гробу. И психологически гораздо сложнее, одиночество сильнее ощущается. До Брисбена осталось 3500 миль. Дай бог пройти еще 500 миль, и тогда до побережья останется всего 3000 миль. Это уже расстояние, которое укладывается в голове. Это трансатлантика, которую я проходил 22 раза под парусами и один раз на весельной лодке «Уралас». Это уже свет в конце туннеля. В детстве я мечтал уехать на Кубу и помогать Фиделю Кастро сражаться с врагами. Моя любимая песня была «Шагайте, кубинцы», кличка Че Гевара. Для меня Эрнесто олицетворял свободу. С детства главным было стать свободным человеком, понять, что это такое, и стать им. Я никогда не служил никому. У меня нет кабинета и подчиненных, я не участвую в интригах. Не доверяю и не верю ни одному правителю. Не был членом никакой партии, не принимал ни одной награды. Свободным можно быть даже в тюрьме. Несвободный человек постоянно мучается. Он должен думать о каждом слове, которое говорит, обо всем, что делает, как пошел, куда пошел, зачем пошел. Он не может просто пойти и сделать что-то. Есть какая-то постоянная радость от мысли, что со мной ничего нельзя сделать. Познай праздник, но живи буднями. Познай славу, но полюби забвение. 10 марта 2014 года. День 78. Тихий океан. 12 градусов 34 минуты южной широты. 146 градусов 26 минут западной долготы. За сутки прошел 49 миль. Ветер зашел на северо-запад. Пошла встречная волна, толчая, лодку бросает из стороны в сторону, боюсь поломать весла. Вчера наблюдал редкое явление природы. Слева по борту, буквально в 2 милях, прошел мощный смерч. Гигантский хобот из воды, покачиваясь, ушел на юго-восток. Стало страшно. В воздухе чувствуется напряженность. Природа замерла в ожидании. Днем стоит жара под 30 градусов. Прохлада наступает ближе к полуночи. Природе требуется разрядка, а разрядка в океане — это шторм. По прогнозу, ветер должен вернуться на северо-восточный, а вот зыбь и волна останутся с западного направления. Впереди по курсу мощные шторма, и отголоски этой непогоды доходят до меня в виде встречной волны. Даже при текущем курсе я практически прошел на ветреные острова Туамоту, острова россиян. И следующая преграда — это острова Общества, включая остров Таити. В идеале оставить слева по борту атолл Беллингсгаузена, Мот-1. Но это сложно будет сделать при северном ветре. Неделя будет нелегкая, с Божьей помощью надо выдержать. Старший сын Оскар передал прогноз погоды на ближайшее время. В западной части Южного Тихого океана стремительно набирают обороты сразу 3 тропических шторма — Джиллиан, Луси, Хади. 2 последних пересекут предполагаемый путь лодки Тургаяк. Окажись я на месяц раньше в пути или на 1500 миль к западу от своих текущих координат, и встречи с одним из них не избежать. Мой штаб в Москве опирался на статистические данные 40 сезонов. Наши расчеты графика перехода через Тихий океан от Чили до Австралии базировались на том, что, стартовав во второй половине декабря 2013 года из Чили, я должен подойти только к апрелю в район традиционной активности циклонов. Однако из-за идеальных погодных условий, 60 дней попутного ветра, я практически на месяц опередил прогнозируемый график движения на отрезке Чили-Маркизские острова и оказался на месяц раньше в циклоноопасном регионе. Если бы я имел гарантированные данные о том, что пассаты будут сопровождать меня все 60 дней от Чили, я бы стартовал в середине января 2014 года. Сейчас придется работать по фактической погоде. Статистика 40 сезонов свидетельствует, что к 1 апреля вероятность зарождения тропического шторма или циклона весьма низкая. Надо продержаться 20 дней. Рассматриваю вариант дрейфа с использованием плавьякоря. 11 марта 2014 года. День 79. Тихий океан. 12 градусов 53 минуты южной широты. 146 градусов 53 минуты западной долготы. За сутки прошел 27 миль. Давно заметил, всякие сложности происходят ночью. Вот этой попал в мощный грозовой фронт. Ветер крутил на 360 градусов. Лодку несло то на юг, то на восток. Дождь был такой плотный, что даже не удавалось работать веслами. Просто стена воды. Убрал весла, положил лодку в дрейф и забился в каюте. Несмотря на усталость, уснуть не смог. Капли дождя барабанной дробью лупили по рубке. Через какое-то время слышу, кто-то скребет. Мне стало не по себе. Ладно бы под днищем, но кто залез внутрь? Лежу в спальном мешке и прислушиваюсь. Скрежет слышен с разных сторон рубки, как будто кто-то пытается сорвать солнечные батареи. Делать нечего, надо выходить на палубу. Открываю люк, аккуратно выглядываю и вижу трех птиц, похожих на голубей. Их дождем и ветром забросило мне на лодку, и они пытаются пристроиться на арке, где установлены ветроуказатель и антенны, но ветром их сбивает, и они скользят по мокрым солнечным батареям. Взял одну птичку в руки, она худенькая, сердце стучит, одни косточки. Я ее положил в кокпит. Вернулся в каюту, включил плеер и надел наушники. Только так смог отключиться от шума внешнего мира, и, надо сказать, отлично выспался. Наверное, первый раз так поспал с момента захода в зону французской Полинезии. Правда, лодку унесло на юг и даже на одну милю на восток, но это неизбежно. Надо было отпустить ситуацию. Я не смог контролировать лодку во время прохождения фронта. Сейчас у меня рассвет. Все тучи ушли на запад. Воздух чистый, океан ровный, и ветер зашел на восток. Лодка сверкает чистотой, омытая проливным дождем. Птичек, моих ночных гостей, я не обнаружил утром, но следы их пребывания заметны. Сегодня буду наверстывать упущенное. Надо отрываться от островов, а то я как-то приклеился к ним. Но намерение — это одно, а его осуществление — это другое. И без сомнения, конец дела не в одном намерении, а в конце — плод труда. Поэтому никакой нет пользы, если кто не поспешает к концу намерения. Многие мечтают или мечтали совершить такое плавание на веслах через Тихий океан, как я его совершаю. У них достаточно смелости. Господь Иисус Христос говорит так: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить?» Это касается меня. Если я начал это плавание, его надо завершить хорошо, чтобы никто не осуждал и не смеялся. Надеюсь, при помощи Господа я это сделаю. 12 марта 2014 года. День 80. Тихий океан. 12 градусов 56 минут южной широты. 147 градусов 9 минут западной долготы. За сутки прошел 16 миль, из-за шквалов и встречного ветра совсем мало. «Часовня для людей», — рассуждал я, когда строил с моим другом Петром Корфом. Мы одно понимали — сущность церкви в селе Атманай. И положили сначала кирпич за кирпичом, затем укрыли черепицей. И только после всего этого повесили иконы. Это наш был замысел, по которому мы объединили все воедино. Камень, черепицу, тишину, уют, прохладу и наши сердца, рожденные Господом, превратили все это в часовню. Приехал из соседнего села Кирилловка священник-отец Дмитрий и осветил нашу часовню в честь святителя Николая Чудотворца, в память погибших моряков и рыбаков Азовского моря. Я — сын рыбака. Молюсь выстроенной часовне не только за погибших рыбаков и моряков. Море требует жертв. Но и за моего отца Филиппа. Он 50 лет был рыбаком, а сейчас ему уже 97 лет. Каждый его выход в море был осмыслен. Как распорядились бы они, жители села Атманай, без меня, если бы я им купил только кирпич для строительства часовни? Перетащили бы справа налево, или как в Приморском крае. Там я тоже приобрел для строительства храма святого великомученика Пантелеймона в поселке Врангель кирпич и строительный материал, чтобы построили храм. А сам ушел в экспедицию к Южному полюсу. Прошло время, я вернулся. Но церковь святого великомученика Пантелеймона не была построена. Все кирпичи растащили на строительство гаражей для машин. Они забыли о Боге, и тогда я взял в свои руки бразды правления и стал строителем, архитектором и рабочим каменщиком. Работал за всех и осуществил замысел. Теперь все могут молиться в тишине и прохладе церкви, построенной нами из вновь приобретенных кирпичей. Я позвал всех друзей на помощь, и они пришли. И я понял, храм нужен не только мне. Сейчас хочется, чтобы жители поселка Врангель чтили этот храм. Но чтить они будут только после того, как стены храма напитаются Духом Господним. А это значит, что нам надо много ночей усердно молиться в этом храме. И если сумеем сделать это, жители поселка Врангель поднимут глаза к небу и возблагодарят Господа за то, что Он явился к ним. И, может, народ пойдет от церкви к часовне, построенной мною и моими друзьями, словно от двери к двери, зная, что будет там за дверями. А чтобы различить в суетном мире лик Господа, надо молиться каждый день, а не только по церковным праздникам. Часовня в селе Атманай. Я строил ее как лодку, устанавливал купол и колокола, как оснащал лодку. И теперь ты плывешь в потоке времени, который стал тебе попутным ветром. Церковь — это корабль в житейском море. Как моряк спасает свою жизнь на корабле, так и человек спасает свою душу в церкви. Храм — это дом Бога живого. Без него не добраться до вечности. Но я вижу, сколько опасностей грозит моим построенным церквям и часовням. Вокруг бушует беспокойное море человеческой суеты. Вот почему я забочусь о всех мною построенных храмах и часовнях, строю, ремонтирую и наполняю молитвой. Они должны послужить не одному поколению. 13 марта 2014 года. День 81. Тихий океан. 12 градусов 54 минуты южной широты. 147 градусов 49 минут западной долготы. За сутки прошел 40 миль. Сломался прибор ветроуказателя. Ночь уже поглотила океан. Ночное небо, как сказочное море. Звезды жадно ждут зари. Каждая звезда во Вселенной — это символ галактики. Они отличаются друг от друга и по цвету, и по величине созвездий. Ночь в океане полна запахов китов, полна водорослями, которые лишены красок. На палубе лодки я словно лечу из мира зримого в иной, из океана в небо и обратно, а весла служат крыльями. С их помощью я плыву по ночному океану, а под днищем лодки — вечность. Когда святой преподобный Сергий Радонежский уклонился от престола митрополита, когда стремился говорить со зверями, он все же остался строить дома общежитий и сохранил около себя учеников. Надо распределить силы. Плох тот химик, который вместо капли опрокидывает ведро. И здесь, в океане, надо действовать так же. Распределите возможности на весь путь и крепость своих весел. Тогда я дойду до порта Брисбен. А как их распределить? Постом и молитвою. При виде дельфинов, как они выпрыгивают из воды, мои щеки увлажняются слезами. Когда слышу тяжелое дыхание плывущих рядом китов, в память мне приходит... Не родственники тому киту, который проглотил пророка Иону. Когда птицы-фрегаты пролетают возле лодки, совсем близко, чувствую, насколько я далеко уже от мира. Рак-отшельник любит раковину небольшую, потому что хорошо знает, кто он таков. Так и у меня. Моя лодка очень подходит только мне. Она не любит скорость, не терпит суеты. Мы сдружились, а весла стали продолжением моих рук. Морской сокол живет в голых скалах, потому что сторонится людей. Вот так и я. Мое желание — только покой. Между тем годы клонятся к закату. Лодка «Тургаяк» с каждой милей становится старее и все больше и больше обрастает водорослями. С тех пор, как я ушел в плавание, словно отрезало все, что связано с берегом. Нет ни зависти, ни беспокойства. Еще у берегов Чили я вручил свою жизнь Господу Богу. Если кто-нибудь усомнится в том, что я сказал, пусть он посмотрит на участь рыб и птиц. Рыбе в воде не надоест. Не будешь рыбой, ее сердце не понять. Птица стремится к лесу. Не будешь птицей, ее сердце не понять. То же и со мной. Кто не был в одиночном плавании, тот меня не поймет. Сейчас ветра практически нет, течение тоже. Плюс лодка обросла. И когда я не работаю на веслах, она стоит как вкопанная. С другой стороны, отсутствие ветра позволяет мне двигаться строго на запад. Сейчас важно продержаться на этой широте. 13 градус южной широты. До прихода шторма. Все внимание приковано к формирующемуся к западу от меня шторму. Мощная зона низкого давления простирается от 155 до 175 градуса западной долготы, то есть 20 градусов или 1200 миль. Я окажусь в восточном крыле этого шторма уже во вторник, но ветер будет с северо-востока, попутный. С ним планирую спуститься на юг. Весь Тихоокеанский маршрут я разбил на несколько этапов. От берегов Чили, Вальпараисо, подняться до Маркизских островов, удержаться в коридоре с 10 до 13 градусов и обогнуть французскую Полинезию. Дальше резкий спуск на юг, в сторону Новой Зеландии, и заключительный этап — выйти на широту Брисбена и держаться в коридоре с 26 до 29 градусов южной широты. Это легко сделать на моторной лодке или под парусом, но очень непросто на весельной лодке. Должно сильно повести с погодой. Для меня ветер и все, что связано с ним, скорость, направление, любые заходы — это важнейшая информация. А сегодня, к моему глубокому сожалению, из строя вышел дисплей ветроуказателя от компании «Raymarine». Стрелка на нем просто отвалилась и сейчас лежит внутри прибора. То ли от жары и постоянного выгорания на солнце не выдержал клей, то ли от постоянной болтанки и стресса, но стрелка слетела со своего места. Силу ветра я могу знать, электронный дисплей, а направление — нет. Ругаю себя за то, что мы поставили на лодку в Англии всего один прибор ветроуказателя, и тот на палубе. Это ошибка. Надо было еще и в рубке. Там он был бы защищен от солнца. Сейчас смотрю на мертвый дисплей и как-то грустно на душе, как будто друга лишился. Что бы я ни делал на палубе, всегда раз в минуту бросишь взгляд на дисплей ветроуказателя. Это тревожный звоночек. Главное, чтобы другие приборы не начали выходить из строя один за другим. Когда за кормой пройдено почти 5000 миль, могу сказать, что это риск — построить новую лодку и сразу пойти в Тихий океан по одному из самых протяженных маршрутов в Мировом океане. Надо было сначала пройти Атлантику на этой лодке, после чего устранить все неисправности и недочеты, и только потом замахиваться на Тихий океан. С тем опытом, который у меня появился после 80 дней пути, я бы уже много вещей на лодке переделал и поменял. Я веду записи и зарисовки, как должна выглядеть весельная лодка для Тихого океана. Надеюсь, эта информация пригодится кому-нибудь в будущем. То, что работает в Атлантике, не подходит для Тихого, потому что Атлантика — это спринт, а Тихий океан — это марафон. Надеюсь, что с Божьей помощью удастся выдержать этот марафон. 14 марта 2014 года. День 82. Тихий океан. 13 градусов 5 минут южной широты. 148 градусов 31 минута западной долготы. За сутки прошел 42 мили. Прошедшая ночь была тихой и без дождя. Почти полная луна. Сплю на палубе, постелив овечью шкуру. Перед отправкой лодки из Англии в Чили мой друг Чарли Питчер дал мне 4 шкуры и сказал, что английские грибцы используют только их в океане, они в разы лучше любой синтетики. Их надо разрезать под размер грибного сиденья и использовать в качестве подушки. Одна у меня как раз для сна на палубе. Чем хороши шкуры? Они до поры до времени не впитывают влагу и морскую воду, тогда как любая ткань через пару часов хоть выжимай. С восходом солнца ветер резко усилился до 20 узлов и зашел на встречный. Лодку потащило на юг. Началась борьба. Прогноз не оправдался. Я рассчитывал еще на пару дней северо-восточного ветра, а в итоге в пятницу получил северо-западный. До ближайшего острова Матаива 92 мили. Если так дело пойдет, то я достигну этой земли через 2 суток. В 250 милях к югу от меня остров Таити. И это второе препятствие. Совсем немного не хватило, чтобы выйти на чистую воду без островов и атоллов. Приготовился к шторму, все привязал и закрепил. Отобрал продуктов в мешок на пару суток, чтобы не лазить по рундукам. Также приготовил веревку 75 метров, чтобы выбрасывать с кормы, когда поднимается большая волна. Я так поступал, когда шел вдоль побережья Чили при ветре свыше 25 узлов. Веревка работала как плавьякорь и удерживала корму. Чувствую, эта неделя будет очень сложная. Шторм у островов — серьезное испытание. 15 марта 2014 года. День 83. Тихий океан. 13 градусов 35 минут южной широты. 148 градусов 55 минут западной долготы. За сутки прошел 24 мили. Шторм. Ветер не дает идти по курсу 254 градуса. Иду курсом 195 градусов. Волны сносят на юг. Барометр показывает 1023 миллибара. Сегодня видел кита. Он шел один. Точнее, услышал шум выдыхаемого воздуха. Никогда не знаешь, что у них на уме. Я встал в полный рост и стал смотреть за курсом движения кита. Вода голубая и прозрачная. Силуэт животного хорошо виден. Он прошел с севера на юг, не обращая никакого внимания на мою лодку. Я не сильно расстроился по этому поводу. По размеру он был раза в 2 больше тургояка. Я здесь веду жизнь монаха, а монахи — это регулярное войско Христа, только не получают за свою службу денег. Разве монахам становится для того, чтобы получать материальные блага? Им становится, чтобы давать духовное, не получая взамен материального. Монах старается, насколько возможно, быть незаметным для других. Монастыри — это духовные центры. Сегодня многие люди идут туда за закваской. Но какая там закваска, если в самих обителях все поставлено на материальную ногу? Радость земная у нас есть, нет радости небесной. Сын Николай, ты больше получишь пользы, если будешь читать как можно больше жития тех святых, которые обращали особое внимание на покаяние. Просить у Бога покаяния — это значит просить просвещения. 16 марта 2014 года. День 84. Тихий океан. 14 градусов 1 минута южной широты. 149 градусов 22 минуты западной долготы. За сутки прошел на запад 27 миль, на юг — 28 миль. Сегодня воскресенье, 84-й день в океане. Ночь простоял, и день продержался, и все это время не бросал весел. Пока справляюсь, почти не сплю уже 2 суток. Ветер порывами до 30 узлов, но крутит. То северо-запад, то северный, волну не успевает разогнать. Проливные дожди также прибивают поверхность океана. Тысячи тонн дождевой воды выливаются в считанные минуты. Океан садится. Ветер с севера, с экватора, и очень теплый. Прямо ощущается его жаркое дыхание. Чувствуется смена сезонов в океане, и мне кажется, эта погодная система заберет перегретый воздух и унесет его в Южный Тихий океан. Надеюсь, станет поспокойнее и прохладнее. Все-таки в Южном полушарии уже осень. Вчерашняя ночь была особенно напряженной. Встречный ветер, 25 узлов, и меня несет на острова. Ничего не могу сделать. Иду четко на атолл Матаива. Выгребать на веслах очень трудно, вообще грести невозможно. В океане болтанка, хаотичные волны, весла ломает. Настроил лодку с помощью пера руля и шверта в носовой части. Залил балласт в люки на правый борт. Забрался в каюту. Тут все люки задраены, проветрить невозможно. Термометр показывает плюс 39 градусов. Стенки и потолок буквально на глазах стали обрастать плесенью. Солнца нет, основные аккумуляторы разрядились. Пришлось перейти на резервную батарею. Когда включал резервный аккумулятор, обнаружил, что переключатель on-off сломался. Хорошо, что мы в Чили купили запасной. Отсоединил провода от старого и подключил новый. Боялся, чтобы гаечным ключом, когда работал, не закоротить клеммы. Сделал как смог с учетом качки. Система работает. Когда погода улучшится, буду крепить переключатель к переборке, пока он лежит на днище лодки. Сейчас у меня ночь, ветер постепенно заходит на восток, и я стараюсь выгребать на запад. Так приятно вновь увидеть курс 240 градусов. Устал идти курсом 180 и 170 градусов. Прогноз погоды обнадеживающий. С каждым часом ветер должен уходить на восток. Дай бог пройти острова на максимальном удалении. Хотелось бы все их оставить слева по борту, включая атолл Беллингсгаузена. Но если не получится, то хотя бы Бора-Бора и Ютуора. И все, что от них к востоку. Опыт показывает, нельзя проходить вплотную к острову. Всегда нужно иметь запас. Ветер может поменяться в любой момент. И вчерашний день хорошо показал. Если дует северо-западный ветер, лодка идет на юг и даже юго-восток. И я бессилен изменить курс. Но, слава богу, ветер меняет направление. 17 марта 2014 года. День 85. Тихий океан. 14 градусов 26 минут южной широты. 150 градусов 3 минуты западной долготы. За сутки прошел 40 миль. 85 дней в океане. Ветра много, 25-30 узлов, но он попутный, иду по курсу. Примерно в 200 милях к западу от меня серьезно штормит, и у меня большая волна. Лодку поднимает, как на качелях. Океан суровый, но жить и грести можно. Вот только сырость на борту страшная, нет ничего сухого. Люки открыть не могу, заливает волной и кокпит, и рубку. Был один опасный момент. Я начал выходить на палубу, а шальная волна ударила в борт. Лодка завалилась, а я стою в люке. Одной ногой уже на палубе, другой еще в каюте. Лодка легла на бок, но через пару секунд вернулась в рабочее положение, на ровный киль. Немного морской воды попало в навигационную рубку. От старшего сына Оскара получил извещение, что мой друг Саймон Чок успешно завершил переход через Атлантический океан на весельной лодке в составе команды из 8 человек. Они пересекли Атлантику за 32 дня и 22 часа. Это очень быстро для весельной лодки. Все живы и здоровы. Большой успех для всех ребят и Саймона, как организатора, с чем их и поздравляю. Из московского штаба сообщили, что со вчерашнего вечера не получают координаты с моей лодки «Тургаяк». Я проверил спутниковый буй «Yellow Brick», и выяснилось, что через USB-разъем для зарядки в него попала вода, и он закоротил. Этот разъем закрывается колпачком с резиновым кольцом, и, наверное, кольцо стало пропускать воду. Это плохая новость. Включил второй буй, номер 3399, резервный. Других нет. Все начинает сыпаться и выходить из строя. Океанская агрессивная среда потихоньку добирается до всех приборов и механизмов. Господи Иисусе Христе, будь милостен ко мне, сохрани меня под кровом Твоим, огради от всяких лукавых похотей, отжени от меня всякого врага и супостата, отверзи мне уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцу моему, обрати меня на покаяние. Просвети ум мой светом разума Евангелия Твоего. Настави меня на стезю заповедей Твоих и научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог наш. Аминь. Господи, помоги пройти этот путь в океане. 18 марта 2014 года. День 86. Тихий океан. 14 градусов 39 минут южной широты. 151 градус 10 минут западной долготы. За сутки прошел 67 миль. Моя лодка выдержала очередное испытание океаном и погодой. С каждым штормом узнаю ее новые пределы. Вот и прошедшие сутки подвергли лодку испытаниям волной и ветром, Но она справилась и не подвела. Хорошо держала курс и восстанавливалась после каждого удара волны. А они были большие, точно более 3 метров. По прогнозу вижу, что шторм смещается на юг. И начало проглядывать солнышко. Сегодня прошел траверс островов Бора-Бора и Ютуура. Даже если ветер зайдет на чистый север и меня потащит на юг, смогу пройти западнее этих крупных островов, оставить слева по борту. Там еще пара атоллов, но они небольшие. Я морально готов их огибать на веслах. Сейчас буду приводить лодку в порядок. Постараюсь просушиться и даже постирать вещи в дождевой воде. Нужно проверить все люки на предмет течи. Также рулевое устройство и штур троса. Это кажется, что лодка маленькая. А пока пролезешь с инспекцией от носа до кормы, пройдет много времени. Цифры на компьютере говорят, что за кормой осталось 5000 морских миль, или 9000 километров. Примерно столько же километров от Москвы до Владивостока по автомобильным дорогам. Смотрю на бумажную шлюпочную карту, которая лежит в рубке, и даже не верю, что 9000 километров уже за спиной. Расслабляться нельзя, впереди еще более 5000 километров и десятки островов по курсу. Тигр выходил из уссурийской тайги на меня, но остался я цел. Проломился лед подо мной на пути к Северному полюсу, но не утонул я. На склоне Эвереста в Гималайских горах сходили снежные лавины, но не засыпали меня. Волны океана не раз опрокидывали мою яхту, но не залили ее до конца. Кого я должен благодарить? Конечно, нашего Бога Иисуса Христа. Мы живем в 21 веке, но человечество еще не построило основы культуры. Ведь цивилизация еще не культура. Мы должны признать, что человечество сильно одичало. Оно все воюет и воюет. Вот и сейчас доходят до меня тревожные вести с Украины. Где оно, облако благодати, чтобы успокоило ожесточенность украинских правителей? Какую молитву и молчание можно вернуть мирную тишину украинскому народу? Планеты Марс, Сатурн, Венера, Луна и ряд других в нашей солнечной галактике уже давно мертвы. Может, на них была когда-то жизнь, а сейчас нет. Что произошло? Неужели и мы войнами погубим нашу Землю? И такое красивое, теплое солнышко не будет обогревать никого. Будет вселенская пустота, а все планеты мертвы? 19 марта 2014 года. День 87. Тихий океан. 14 градусов 44 минуты южной широты. 152 градуса 21 минута западной долготы. За сутки прошел 67 миль по прямой. Когда по несколько часов гребешь и не бросаешь весла, в душу приходит беспокойство, смятение и много тяжелых мыслей. Я размышляю, чего сделал больше в этом мире, добра или зла, если внезапно предстану перед святым апостолом Петром. В такие минуты превращаюсь в пленника смерти и молюсь в ожидании, когда снизойдет на меня Твоя, Господь, благодать. Возраст дает мне право чувствовать близость Царства Бога. Если, конечно, он меня примет, предстоит отвечать за мои поступки и прегрешения. Я ухожу надолго в океан, чтобы не делать грехов. Здесь нет искушений. А там, на земле, как только прихожу из очередной экспедиции, мирская суета окутывает меня, а вместе с ней и многие человеческие пороки. Наверное, за грехи мне предначертано вечно скитаться в океане и быть сомневающимся. Какой же пример я подаю людям? Моя душа — душа нищего. Моя сила — сила изнемогшего. Меня все время мучают угрызения совести перед людьми, а особенно перед женой, детьми и внуками. Но самое страшное — не достигнуть цели, которая стоит передо мною, и не оправдать доверие тех, кто эту цель поддерживал. И поэтому надо обязательно дойти, доплыть, добраться до берегов Австралии. 20 марта 2014 года. День 88. Тихий океан. 15 градусов 5 минут южной широты. 153 градуса 26 минут западной долготы. За сутки прошел 65 миль по прямой на запад. Идет дождь целый день. Солнце не может пробиться через плотную завесу туч. Не видно границы между океаном и небом. Какая-то сплошная серая масса. Основные аккумуляторы разрядились очень сильно. Я перешел на резервную батарею. Но и она быстро садится. Раньше аккумуляторы лучше держали заряд, но спустя 3 месяца и сотни циклов зарядки и разрядки они стали хуже работать. Дай бог, чтобы хватило их жизни до финиша. Ветер зашел на встречный, и лодку потащило к атоллу Беллинсгаузена. До него осталось всего 67 миль. При благоприятных условиях это сутки хода. Не получается оставить все острова общества слева по борту. Наверное, придется проходить между ними. Океан гудит, волны огромные. Тропический шторм, который бушевал к западу, перешел в категорию циклона. Ему присвоили имя Майк. Это 10-й тропический шторм-циклон в сезоне 2013-2014 годов. Надо еще сутки продержаться. Там будет полегче. По крайней мере, так следует из прогноза погоды. Я подхожу к границам новозеландского сектора в Тихом океане. Это один из самых больших в Южном Тихом океане. Я буду находиться в нем до 163 градуса восточной долготы. Сейчас лодка находится в западном полушарии. Затем перейду в австралийский сектор. Мне хочется много сказать, но некогда. Гребля на веслах забирает почти все время. Даже на сон уходят считанные минуты. Утверди и укрепи меня, мой Господь Бог. Сними с меня бремя грехов моих и даруй мне отчаявшемуся слезы любви к Тебе. 21 марта 2014 года. День 89. Тихий океан. 89 дней в океане. 15 градусов 42 минуты южной широты. 154 градуса 3 минуты западной долготы. За сутки прошел 35 миль. Дождь прекратился. Лодка «Тургаяк» находится в 12 милях к востоку от атолла Беллинсгаузена. Мотуан. Момент волнительный. Второй раз увидел Землю с момента старта из Чили. Первый был остров Фатухива, Маркизские острова. И вот сейчас атолл, входящий в состав подветренных островов общества. Прежде чем увидеть Землю, заметил характерные облака над атоллом. Они отличаются от тех, что наблюдаю в открытом океане. Даже несмотря на карту, я достаточно точно могу определить местонахождение Земли. Ведь все 90 дней только и делаю, что наблюдаю за океаном и небом по 16-18 часов в сутки. Любое изменение ландшафта сразу бросается в глаза. Погода благоприятствует. Ветер 8-10 узлов с северо-востока. У меня получается обогнуть остров по дуге и даже рассмотреть его с восточной и южной стороны. Как хорошо, что шторм прошел здесь пару суток назад, и сейчас океан успокаивается. Как только оставлю за кормой атолл Мотуан, начну рассчитывать подход к самому западному атоллу Французской Полинезии, Мануае. С Божьей помощью планирую пройти его через пару суток, и тогда вся Французская Полинезия останется за кормой. Впереди острова Кука. С атолла прилетели птицы-олуши и неуклюже громоздятся на рубку лодки. Когда я на веслах, они летают, но не садятся. А сейчас я забрался в каюту, чтобы позвонить в Москву, и они воспользовались этим моментом и пытаются усесться на антенные арки. Приходится периодически на них прикрикивать, чтобы они не сломали мне антенны. «Сын Николай, пусть двери твоего дома будут широко открыты для всех друзей. Странно, но здесь, в океане, мелкие неприятности забываются. В памяти остается лишь самое неоспоримое, значительное». 22 марта 2014 года. День 90. Тихий океан. 16 градусов 2 минуты южной широты. 154 градуса 38 минут западной долготы. За сутки прошел 42 мили. 90 дней в океане. День обещает быть хорошим. Солнце выглядывает из-за туч. Начался процесс зарядки бортовых аккумуляторов. Я планирую включить опреснитель, накачать воды и подзарядить видеокамеру. Океан ровный и спокойный. Легкий ветерок с востока. Ночь прошла тихо, без происшествий. К птицам-олушам добавился еще один компаньон. Меня сопровождает небольшая акула, примерно 1,5 метра. Идет за мной от атолла Беллинсгаузена. Я допустил ошибку, бросил ей кусок овечьей шкуры, которую кладу на сиденье. Акула увлеклась этим предметом и на пару часов отстала от лодки, но затем вернулась и сейчас следует за мной без отрыва. Она не боится шлепков от весел. Не надо было ничего бросать, теперь долго не отстанет. Судя по прогнозу, погода ожидается хорошая. Планирую за эту неделю спуститься на 20 градус южной широты, чтобы быть готовым к устойчивым юго-восточным ветрам, ожидаемым к концу следующей недели. 23 марта 2014 года. День 91. Тихий океан. Воскресенье. 16 градусов 24 минуты южной широты. 155 градусов 19 минут западной долготы. Прошел 41 милю на запад и 22 мили на юг. Вышла стареющая луна на востоке. Прошло ровно 3 месяца, как я стартовал из чилийского города Канкон, регион Вальпараиса. 3 месяца, но по ощущениям я в океане уже целую вечность. И не представляю, что есть где-то другая жизнь, что там, на суше, нет весел. Порой удивляюсь, как люди живут без весел. Утром встают и не берут весла, и не гребут. Да, здесь тяжело и опасно, но так как я вижу и ощущаю Тихий океан, его никто не видит, даже с борта парусной яхты. Вы спросите, как прожить жизнь? Отвечаю, как по струне пройти через бездну? Красиво, бережно и стремительно. Жизнь на борту весельной лодки — это жизнь на грани. Шторма, циклоны, большие волны, опасность быть вынесенным на риф, риск получить травму или быть смытым за борт — это все неотъемлемая часть пути. В тишине одиночества нужно пройти сначала в себе, а потом доплыть до суши. 24 марта 2014 года. День 92. Тихий океан. 17 градусов 1 минута южной широты, 156 градусов 1 минута западной долготы. За сутки прошел 63 мили. Небо в просветах туч покрылось красными пятнами, и только на востоке, чуть над горизонтом, по-прежнему оставалось голубым. Тесное общение с природой становится для меня потребностью. Вспоминаю, как любил в Приморском крае на рассвете слушать пробуждение уссурийской тайги, звон радостных птичьих голосов. А вечером у костра мне нравилось улавливать таинственные лесные шорохи, узнавать ночные крики зверей и птиц, всматриваться в седой туман, ползущий в распадках между сопками. Если бы меня спросили, когда я начал путешествовать, я вполне серьезно ответил бы, что это произошло еще там, на берегу Азовского моря, в Приазовских степях, когда убегал из дома в лесопосадке, где впервые пытался заглянуть в тайны природы. И как только закончил школу, уехал учиться в мореходное училище города Одесса. Книги про путешествия читал запоем, как романы. Перед восходом солнца, здесь, в океане, часто встает марево. Световые лучи преломляются в восходящих потоках воздуха, и тогда видимым становится далекий горизонт, а колышущиеся волны океана пляшут перед глазами. 25 марта 2014 года. День 93. Тихий океан. 17 градусов 21 минута южной широты, 156 градусов 38 минут западной долготы. За сутки прошел 40 миль. Где красота, там православие. Где православие, там красота. Читаю жития святых. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский и прочие. От юности до жизни были девственники. Вся их жизнь была обращена на попечение о душе. Тело же следует подкреплять только для того, чтобы оно способствовало подкреплению духа. Душу поддерживать Словом Божьим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им питаются души. Небо темно-синее, спокойное, покрытое барашками, и месяц точно пастух пасет свое стадо. Что-то я вдруг ощутил усталость и легкую головную боль, а работаю на веслах всего только 10 часов. Надо поспать. 26 марта 2014 года. День 94. Тихий океан. 18 градусов 1 минута южной широты. 157 градусов 18 минут западной долготы. За сутки прошел 40 миль на юг, 38 на запад, а по прямой — 55. Человек, испытавший подобное потрясение, так или иначе меняется. Бывает в лучшую сторону, бывает в худшую. Если говорить обо мне, я стал терпеливым. Стрелка часов подбирается к 11. Через час отложу весла и стану на ночную молитву. Здесь, в океане, я молюсь 3 раза в сутки. Учитываю утреннюю молитву на рассвете дня, вечернюю — на закате солнца, и всеночную — после 0 часов. Получил известие из Москвы. Город Севастополь и Крымский полуостров присоединили к России. Крым вернулся в лоно своей матери России. Я молюсь молитвенной радостью. Она вытекает из сознания, что русские люди объединяются, что православие является могущественной объединяющей силой человечества. 27 марта 2014 года. День 95. Тихий океан. 18 градусов 30 минут южной широты. 157 градусов 37 минут западной долготы. За сутки прошел 29 миль на юг и 19 миль на запад, а по курсу — 35. В этом мире каждый имеет свое послушание. Кто царь, кто патриарх, кто повар или кузнец, или учитель. Господь всех любит, и большая награда будет тому, кто больше любит Бога. Я же на полгода приобрел себе послушание — грести веслами. Небо в дымке, по горизонту плывут кучевые белые тучи. Грибу, а сам размышляю о добре и зле, о мире, в котором все это в равной степени одинаково. 28 марта 2014 года. День 96. Тихий океан. 18 градусов 43 минуты южной широты. 158 градусов 2 минуты западной долготы. На юг прошел 13 миль, на запад — 25. До островов Кука осталось 66 миль. Ветер заходит на восток. Над головой небо буро-черное, а к южному горизонту темно-синее, так что не могу понять, где кончается черная вода и начинается небо. Сдавленная океаном и небом лодка «Тургаяк» тяжело и со стонущими веслами продвигается на запад. Если бы меня однажды спросили, какая самая приветливая страна на свете, я бы ответил, не раздумывая, «Моя Россия». Я в это плавание взял небольшую книжечку высказываний святых отцов. У отцов церкви часто встречается сравнение церкви в мире с кораблем в море. Это большой и безопасный корабль, прообразован Ноевым ковчегом, по общему мнению святых отцов и учителей. Как святой Ной со всем домом своим спасся в ковчеге от всемирного потопа, а все бывшие вне ковчега погибли, так и ныне спасаются только те от греховного потопа, от гнева Божия и вечного осуждения, которые находятся в Святой Церкви и являются ее истинными сынами. Прочие же все, пребывающие вне, погибают и тонут в потопе адской бездны. Святитель Тихон Задонский. 29 марта 2014 года. День 97. Тихий океан. 19 градусов 1 минута южной широты. 158 градусов 58 минут западной долготы. За сутки прошел 52 мили на запад и 18 миль на юг. Ветер усилился. Тяжело даются эти острова. Совсем недавно вышел из зоны французской Полинезии и сейчас уперся в острова Кука. Раннее утро. Сейчас попью кофе и сяду на весла. За световой день надо пройти остров Аитутаки. До него 31 миля. Планирую оставить справа по борту. Ветер сложный, преимущественно дует с востока, но бывает резко заходит на север или на юг. Лодку тяжело настроить и, следовательно, рассчитать подход к острову. Наблюдаю стайку тропических рыбок, типа спинорогов. Они объедают ракушки на корпусе лодки, стучат своими клювами, и я им за это очень благодарен, называю их «чистильщики». С момента старта прошел 5500 морских миль или более 10 тысяч километров. С каждым днем становится прохладнее. Чем дальше на юг, тем свежее. Мне это нравится. Прошедший месяц провел в духовке. Температура в рубке достигала плюс 47 градусов. Сейчас более комфортная обстановка. До финиша по прямой 2700 морских миль. Это расстояние от канарского острова Ла-Гомера до острова Барбадос. В 2002 году на весельной лодке «Уралас» я прошел это расстояние за 46 дней и 4 часа. Вроде бы понятное и знакомое расстояние, но здесь, в Тихом океане, будет гораздо сложнее. Прошедший месяц тому свидетель. Медленно скребусь вдоль островов Океании, а между тем лето уже закончилось. Здесь, в южном полушарии, наступила осень, а с ней пойдут осенние шторма. Поэтому загадывать не буду, а буду работать и с Божьей помощью надеюсь преодолеть заключительную треть маршрута. Человек часто думает не о Боге, а о себе. И возвышается мыслью о Боге, мол, вот я какой, о Боге думаю. И свинья, верно, о высоком подумывает, но все больше о себе, потому только жиром растет, а свинство в себе одолеть не может. 30 марта 2014 года. День 98. Тихий океан. 19 градусов 34 минуты южной широты, 159 градусов 54 минуты западной долготы. Прохожу острова Кука. Сын Николай, нет ничего хуже, ничего постыднее чревоугодия. Оно делает ум тупым, душу плотской. Оно ослепляет и не позволяет видеть Божию благодать. Ночью попал в серьезную передрягу. Прогноз не оправдался, и на закате ветер зашел на южный. Усилился до 25 узлов, порывы достигали 30 узлов. В течение часа поверхность океана встала на дыбы. Старая океанская зыбь с севера столкнулась с ветровой волной с юга. Началась болтанка и толчая. К тому же начался такой проливной дождь, что лодку просто вдавило в океан. Я боялся, что ее разломает. Грести в таких условиях невозможно. Закрепил весла и забрался в каюту, где было шумно, как в барабане стиральной машины. Мог только следить на мониторе компьютера за тем, как лодка поднимается на север, в те широты, из которых я вчера выгребал. Обидно за потраченные силы и время. Я хорошо поработал, чтобы спуститься на юг. И вот сижу, наблюдаю, как опять уносят на север. Встречный ветер держался всю ночь и только на рассвете начал заходить на восток. Я постепенно выравниваю курс и буду выходить на широту, где уже был вчера. Но одно хорошо. Лодка пересекла 160 градус западной долготы и удержалась на ней. До линии перемены дат или перехода из западного полушария в восточное осталось 20 градусов или 1200 миль. Прошедшая ночь еще раз показала, насколько лодка зависит от направления ветра. Для нее рабочие углы или, если говорить яхтенной терминологией, курсы — фордвинд, бакштаг, гальфвинд — от 180 до 90 градусов. Все, что от 90 градусов и вперед к носу, лодка слабоуправляемая, подвержена сильному боковому дрейфу. А если встречный ветер превышает 12 узлов, вы находитесь во власти стихии и ничего с помощью весел сделать не можете. Остается только ждать смены направления ветра. 31 марта 2014 года. День 99. Тихий океан. 19 градусов 51 минута южной широты. 160 градусов 24 минуты западной долготы. Курс 220 градусов. За сутки прошел 30 миль на запад и 17 миль на юг. В 15 лет я переплыл на весельной лодке Азовское море и не испугался. В 30 лет был признан как художник и принят в члены Союза художников Советского Союза. В 40 лет сумел совершить все свои основные экспедиции. Дошел до Северного полюса, взошел на Эверест, обошел на яхте вокруг света и побывал на Южном полюсе. В 50 лет научился отличать правду от лжи. В 58 лет был рукоположен в священники Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Справедливо говорили святые отцы церкви. Убери искушение, и никто не спасется. А Господь Иисус дает нам следующее завещание. «Вы пребыли со мною в искушениях моих. Когда светильник горит, то светит другим, но опаляет собственные уста». 1 апреля 2014 года. День сотый. Тихий океан. 20 градусов 23 минуты южной широты. 160 градусов 47 минут западной долготы. Сегодня встречаю сотый день в океане. Нахожусь на траверзе острова Раротонга, острова Кука. Погода сложная. Северно-западный ветер препятствует продвижению на запад к Австралии. Могу только спускаться на юг, но это терпимо. Главное, чтобы на восток не уносило. Теперь я член клуба 100+. Международное общество океанских гребцов, Лондон, ведет статистику всех океанских переходов, и, согласно их данным, я стал 43-м человеком, который провел в одиночку в океане на весельной лодке более 100 дней. Прошло 100 дней, но мне кажется, что я уже 1000 дней в океане, но хочу отметить, что сейчас легче, чем в первый месяц. Я стал единым целым с лодкой, втянулся в режим. Чувствую тургояк, океан и любое изменение погоды. На рассвете подошли три кита. Как всегда, сначала их услышал, дыхание, а затем увидел. Киты — это хороший знак. Еще один день в океане, а для него нет разницы. 100 дней или 1000 лет. Он был, есть и будет. А я гость, дрейфующий по его поверхности. 2 апреля 2014 года. День 101. Тихий океан. 21 градус 18 минут южной широты. 161 градус 0 минут западной долготы. На юг прошел 55 миль, на запад 13 миль, а по прямой к Австралии 34 мили. Сын Николай, человек без веры в Бога, даже если ты дашь ему камни, не построит храм, а употребит их на свое жилье в виде коттеджа. Если такому человеку дашь денег, он не закажет художнику написать икону святого, а употребит на отдых в мусульманских странах, Египте или Турции. Пишу об этом, потому что в жизни у меня все это было. Размышляю о губернаторе одного региона, который обдумывает каждый свой шаг, словно ход на шахматной доске. Он даже построил шахматный городок и обязал в каждой школе ввести шахматный урок. Он думает и готов согласиться с тем, что если все будут играть в шахматы, в конце концов выберут правильное направление, куда им идти по жизни. Хотя сомневаюсь, шахматные задачи одномерны. Проблемы жизни не решают одними ходами шахмат. Предположим, что они вычислили самый верный шаг, но забыли, что имеют дело с жизнью. В шахматной партии противник дожидается, пока ты снизойдешь и сделаешь ход, а в жизни не ждет. Сделает 20 ходов, пока ты размышляешь над одним, который окажется страшной нелепостью. Что и происходит с этим народом, у которого правитель — большой любитель шахмат. Его народ живет хуже всех. Тот правитель, который правит, положившись на разум, всегда опаздывает. За свою жизнь я понял, что радость жизни определяется действием, попыткой, усилием, а не успехом. 3 апреля 2014 года. День 102. Тихий океан. 21 градус 42 минуты южной широты. 161 градус 11 минут западной долготы. На юг прошел 24 мили, на запад 11 миль. Сегодня четверг. Утро. Ночь пережил, слава богу. Небо затянуто черными тучами, но один раз в разрыве между облаками увидел новый месяц. Это очень радостное событие. Месяц, а затем полная луна, успокаивают океан, с ними уютнее. Здесь радуешься простым вещам, новому месяцу, радуге, восходу солнца. Я очень устал от беспросветных ночей. Работаешь на палубе, а вокруг чернота. Только навигационные приборы подсвечивают палубу. Временами очень страшно. Спасает Иисусова молитва. Как видно из траектории движения, ночью меня сильно крутило. Ветер переменчивый. Я даже в какой-то момент заблудился в этих ветровых потоках. Сейчас, с рассветом, мне легче ориентироваться в океане. Буду наверстывать мили. До Брисбена по прямой 2500 морских миль. Но даже не берусь рассчитать ориентировочное время прибытия. В этих широтах погода очень нестабильная. Первую половину пути прошел, даже пролетел, за 69 суток, а это более 4000 морских миль. А вот от Маркизских островов до нынешней точки координат я прошел 1450 миль за 34 дня. Фактически, в марте скорость упала в два раза. Не знаю, что мне готовит Тихий океан дальше, но месяц март выдался очень сложным. Продуктов, запасы газовых баллонов хватает. Главное, чтобы не случился какой-нибудь природный катаклизм, типа тропического урагана. Джиму Шекдеру здесь тоже досталось. Он шел еще медленнее. Перед стартом я выписал данные его перехода и вижу, что от 180 градуса долготы он шел до Австралии почти 70 суток, а это всего 1200 миль. При первой возможности буду стараться уйти на юг до 25 градуса южной широты. Я держу курс на яхт-клуб «Мулулаба», что находится в 100 километрах к северу от Брисбена. Мое сердце стало богаче от того, что на моем храме в Москве установлена мемориальная доска в память погибшего воина Евгения Родионова. По утрам, когда подхожу к храму святого Николая Чудотворца, останавливаюсь и подолгу смотрю на молодое красивое лицо Жени Родионова. Не камень показывает Евгения, а величие погибшего воина, каким увидел его сердце скульптор. А кто проходит возле моего храма и видит лик его, у того сердце озаряется воодушевлением. Лицо смеется над пытками палачей. Они не в силах победить и сейчас, потому что нет такой силы, которая помешала бы ощутить благодать, исходящую от образа святого праведного воина Евгения Родионова. 4 апреля 2014 года. День 103. Тихий океан. 21 градус 52 минуты южной широты, 161 градус 52 минуты западной долготы. За сутки прошел на юг 10 миль, на запад — 41 милю. Я знаю, это плавание дано мне для постижения запредельного. Когда оно завершится, я пойму, что постигать нечего. Для чего мне весла из крепкого карбона, если ими нечего грести? Для чего весельная лодка, если ее поставят у причала? Для чего ладони рук, если на них не будет мозолей? Я останусь неудел и буду ждать, что вот-вот начнется новая экспедиция. Когда моя лодка пристанет к берегам Австралии, я поеду в город Сидней на подписание договора с австралийской компанией Ron Alum Deep Sea Services на погружение в Марианскую впадину. Космос стал нам доступным более, чем глубины мирового океана нашей планеты. За всю историю освоения океана человек всего два раза достигал предельных глубин. 23 января 1960 года, за год до полета Юрия Гагарина в космос, случилось грандиозное событие. Жак Пикар и Дол Уолш погрузились в батискафе «Триест» на дно Марианской впадины в Тихом океане, в самую глубоководную его точку — бездну Челленджера. Прошло 52 года, прежде чем в марте 2012 года аналогичное погружение осуществил аппарат под управлением одного человека — режиссера Джеймса Кэмерона. «Пока я нахожусь в плавании, в Москве штаб моих экспедиций приступил к работе над проектом погружения в Марианскую впадину в батискафе с целью многостороннего исследования самой глубокой точки Мирового океана. Проект по степени сложности относится к высшей категории. Он ставит своей целью не просто коснуться дна глубочайшей впадины Мирового океана, но и провести там двое суток, преодолев 90 морских миль и проведя уникальные исследования. Батискаф создается из расчета на двух человек, два пилота. Будет спроектирован и построен австралийской компанией Ron Alum Deep Sea Services, основанной ведущим специалистом по созданию глубоководных аппаратов Роном Алумом. Более 40 лет он занимается исследованием океанов с помощью глубоководных аппаратов. В 1983 году был руководителем экспедиции по исследованию глубоководной пещеры Кокли-Биди Кейв на побережье Австралии. В рамках этой экспедиции команде удалось погрузиться на 6250 метров и установить мировой рекорд. Начиная с 2001 года, Рон работал с американским режиссером Джеймсом Кэмероном над съемками фильма «Титаник». Тогда в работе использовались российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Предел погружения этих аппаратов — 6000 метров. Глубина Марианской впадины — 11000 метров. Тогда же родилась идея создать аппарат, способный погрузиться в Марианскую впадину. К созданию уникального глубоководного аппарата Рон приступил в 2005-м. Погружение состоялось в 2012 году. На сегодняшний день научными глубоководными аппаратами обладают всего несколько стран. Россия, Мир-1 и Мир-2 способны погружаться на глубину 6000 метров. Франция, Наутил, 6000 метров. Япония, Шинкай, 6500. Погрузился на рекордные 6527 метров. Китай сделал копию Мира. Она испытывалась на глубине 5000 метров. К 2015 году китайцы хотят выйти на 7000 метров. Хотя Мир-1 и Мир-2 называют российскими, но глубоководных аппаратов ни российская, ни советская промышленность никогда не производили. Те же Миры были заказаны финской Rauma Ripala Oceanics. Из-за чудовищного давления на дне Марианской впадины рабочей группе придется решить задачи в четырех основных областях. Производство материала для корпуса, создание обитаемой гондолы для пилота, построение системы балласта, определение источников электроэнергии. Исходя из опыта прошлых погружений, планируется, что аппарат будет иметь вертикальную конструкцию и опустится под воду под грузом балласта. Он будет вращаться вокруг своей оси во время погружения. Это придает оптимальное положение, позволяя погружаться строго вертикально, без отклонений от заданной траектории. Вес балласта около 500 килограммов. Его надо будет сбрасывать на дне перед всплытием. Крепится с помощью электромагнитов и сбрасывается нажатием кнопки. Имеется запасной вариант сбрасывания. Гальваническое соединение балласта и глубоководного аппарата начинает разрушаться через определенное количество часов пребывания под водой. Поплавок будет изготовлен из синтактической пены 190 флоут, который обладает необходимым сопротивлением давлению и положительной плавучестью. Пена изготовлена австралийской компанией McConaughey Boats. Синтактическая пена используется в морской и аэрокосмической индустрии, где необходимо применение прочных и легких наполнителей. Ее использование позволит отказаться от тяжелого металлического корпуса и поможет разместить на борту больше полезного оборудования. Двигатели. Аппарат будет иметь 12 горизонтальных движителей для перемещения у дна океана со скоростью 3 узла. Вертикально аппарат может подниматься со скоростью 2,5 узла. Гондола. Пилот будет находиться в толстостенной титановой сфере, прикрепленной к корпусу с помощью ремней из полиэстера. Толщина стен сферы — 10 сантиметров. Находясь там, пилот управляет приборами аппарата. Система жизнеобеспечения состоит из 2 баллонов со сжиженным кислородом. Этот объем даст возможность работать 50 часов под водой. Углекислый газ будет удаляться с помощью газоочистителя. Аппарат планируется оборудовать 2 мачтами-манипуляторами для сбора грунта и биообразцов, а также несколькими HD-видеокамерами, 2D и 3D-камерами для видеозаписи мелких обитателей глубин.